«Хм, да», – спросила она сонным тоном. «Я получила травму во время урока физкультуры, поэтому тренер попросил меня прийти к вам», – быстро объяснил Кел, и женщина потерла глаза, прежде чем зевнуть и встать. Когда она все-таки встала, обнажив при этом грудь, которая могла сравниться с грудью Сильвии. Зевок. «Хм, я медсестра Шизука. Где ты поранился?» – медленно спросила она, как будто все еще не совсем проснулась. «Моя правая лодыжка», – ответил Кел, прежде чем указать на свою ногу. «О-о, хорошо, присаживайся, пока я достану все необходимое», – сонно ответила она, прежде чем оглядеться вокруг, как будто не зная, куда идти. «Она действительно напоминает мне Сильвию», – подумал Кел, садясь на кровать. Вскоре медсестра Шизука вернулась и села на край кровати. Она достала тряпку и попросила Кела снять обувь, прежде чем начать массировать его ногу. «Тебе больно?» – спросила она, прижимая ткань снова и снова, ее груди подпрыгивали в унисон. «Да, все еще очень болит», – ответил Кел, притворяясь, что стискивает зубы. «Ой, я буду нежнее, тогда, как тебя зовут?» – спросила она, продолжая медленно массировать ногу Кела. «Кел», – коротко ответил он, и медсестра Шизука кивнула. «Так, это выглядит несерьезно, так что все будет в порядке, просто не слишком усердствуй», – посоветовала она, прежде чем отстраниться от Кела. «Возьми это, чтобы облегчить боль, и возвращайся, если снова начнет болеть, хорошо, а пока просто отдохни», – добавила она, прежде чем вручить Келу маленькую белую таблетку. Сделав это, она вернулась к своему столу и продолжила дремать, ни о чем не заботясь, оставив Кела сидеть с таблеткой в руках. «Она определенно странная. С таким же успехом можно было бы просто воспользоваться этим шансом, чтобы тоже вздремнуть. На данный момент у меня ничего не запланировано, так что ничего страшного», – подумал Кел и пожал плечами, прежде чем выбросить таблетку и лечь на кровать. Время пролетело незаметно, пока Кел беззаботно отдыхал в кабинете медсестры. Когда он наконец проснулся, был уже поздний вечер, и занятия скоро должны были закончиться. Он вздохнул, встал с кровати и повернулся к медсестре Шизуке, которая все еще крепко спала. Выйдя из кабинета, Кел решил вернуться в класс на последний урок. Когда он вошел в класс, все взгляды обратились к нему. Кел сразу заметил, что учителя не было, и причина этого была написана на доске крупными буквами «Бесплатное обучение». «Мне следовало просто поспать подольше», – подумал он про себя, прежде чем проигнорировать взгляды, которые он получал, и вернуться на свое место. Он позаботился о том, чтобы ходьба выглядела так, как будто он был ранен. Наконец, добравшись до своего места, он достал случайную книгу и начал читать, несмотря на все взгляды. «Эй, Кел, егодня была хорошая игра, ты действительно хороший игрок, извини за ногу, как ты?» Кадзи, конечно же, был тем, кто нарушил молчание, когда подошел к столу Кела. «Баскетбол популярен в Канаде, поэтому вполне естественно, что я много занимался им. Моя нога будет в порядке примерно через неделю. До тех пор я не смогу нормально ходить», — ответил Кел, притворяясь разочарованным своим затруднительным положением. «Что ж, я рад, что это была несерьезная травма. Когда тебе станет лучше, ты должен научить меня некоторым своим приемам. Хорошо, ха-ха, в любом случае, выздоравливай скорее, братан», — заявил Кадзи дружелюбным тоном, прежде чем похлопать Кела по спине. «Неделю, ха, послезавтра мир погрузится в хаос, так что он, по сути, облажался. Я хотел завербовать его, но это слишком рискованно. В конечном итоге он может отнять у меня часть внимания», — подумал Кадзи, возвращаясь на свое место с улыбкой на лице. Такаги, чей стол был ближе к столу Кела, время от времени поглядывала на него, нахмурив брови, но ничего не говорила. «До тех пор, пока урок не закончился, собирай свои вещи», — сказала она нетерпеливо, скрестив руки на груди. «Что?» — ответил Кел, бросив на нее странный взгляд. «Глупо идти домой пешком после травмы, так что я тебя понесу на спине», — быстро объяснила Такаги, сохраняя свой высокомерный тон. «Ты это делаешь, потому что вызвалась помощь учителю со мной?» — вопрос Кела немедленно заставил Такаги нахмуриться. «Разве это имеет значение, ты идешь или нет?» — спросила она еще более нетерпеливо, заставив Кела пожать плечами и перестать дразнить ее. «Хорошо, спасибо за предложение, проклятая Цундере», — сказал он, прежде чем тихо пробормотать последнюю часть. «Как ты меня назвал?» — ткнула Такаги пальцем в сторону Кела и спросила сердитым тоном, Но тот просто пожал плечами. «О чем ты говоришь?» «Я сказал, что здесь слишком жарко», — ответил он так, как будто утверждал что-то очевидное. Такаги продолжала пристально смотреть на него какое-то время, сохраняя легкую улыбку. «Хорошо, как бы то ни было, пойдем», — сказала она, наконец, отведя от него взгляд. Глава 116. Соперничество. Выйдя из класса, Кел и Тагаки направились к своим шкафчикам, чтобы переобуться, прежде чем подготовиться к выходу из школы. Кел все это время молчал, в то время как Тагаки время от времени поглядывала на него, как будто собиралась что-то спросить. Когда они подошли к школьным воротам, она приготовилась заговорить, но ее прервали. «А, вот и ты, я уж подумала, что ты бросил школу». У ворот стояла девушка, которую Кел встретил накануне по дороге домой. «Сейка», — ответил Кел почти с любопытством. «Ты забыл, что мы должны вместе пойти в полицейский участок, чтобы подать заявление», — заявила Сейка, слегка наклонив голову. «Должно быть, это вылетело у меня из головы, когда я был в кабинете медсестры», — дружелюбно ответил Кел, прежде чем пожать плечами. Чувствуя себя обделенной, Такаги не могла не спросить с любопытством. «Какое еще заявление?» «О, ну, ты видишь». Затем Сейка быстро рассказала ее о событиях. Такаги теперь странно смотрела на Кела. Но прежде чем она успела что-либо спросить, к разговору присоединился другой голос. «Мисс, вы готовы отправиться в путь?» Подошел к группе и вежливо спросил мужчина, одетый в костюм дворецкого, стоя лицом к Такаги. «Да, это так, но сегодня нам нужно будет сделать несколько обходов, чтобы помочь моим друзьям», — странно объяснила Такаги, но пожилой мужчина просто кивнул в знак согласия. «Как пожелаете», — ответил он, прежде чем направиться к роскошной машине и открыть дверцу. «Поехали, полицейский участок недалеко отсюда», — быстро проинструктировала Такаги, прежде чем подойти к машине. «Твоя девушка немного странная», — внезапно прокомментировала Сейка с легкой ухмылкой на лице. «Она не моя девушка, но я согласен, что она немного странная», — ответил Кел, пожимая плечами, прежде чем направиться к машине. Сейка на мгновение остановилась, прежде чем последовать за ним в машину. Внутри роскошного автомобиля Кел обнаружил, что сидит между Тагаки и Сейка. Хотя обе девушки молчали, они время от времени бросали взгляды друг на друга. «Мать Чарли всегда говорила мне, что женщины территориальны, но это...» «Итак, Кел, тебе пока нравится жить в Японии?» И мысли Кела, и тишина были прерваны, когда Сейка внезапно задала этот вопрос. «Полагаю, все идет хорошо. У меня еще не было возможности завести друзей, но сейчас я подружился с Тагаки». Ответ Кела заставил Сейка с любопытством приподнять бровь, в то время как на лице Тагаки появилось что-то вроде победоносной ухмылки, когда она взглянула на Сейка. «Интересно», — пробормотала Сейка с легкой ухмылкой, прежде чем откинуться на спинку стула и спокойно уставиться в окно. Тагаки сделала то же самое, только с гордым и победоносным выражением на лице, в то время как Кел начал думать о других вещах. Остальная часть поездки прошла без происшествий, и вскоре они прибыли в полицейский участок. Оказавшись там, Сейка и Кел вышли из машины, прежде чем отправиться в участок, чтобы отдать свое заявление. 2 часа спустя. «Извините, что заставило тебя прийти, я не думала, что это займет так много времени». «Уже довольно поздно», — вздохнула и извинилась Сейка перед Келом, когда они выходили со станции. Однако Кел просто покачал головой и уже собирался ответить, когда: «Почему вы, ребята, так долго?» Хмурая Тагаки со скрещенными на груди руками стояла перед станцией, нетерпеливо постукивая ногой по земле. «Ты все еще здесь?» — спросил Кел, немного удивленный тем, что она решила подождать. Сейка, однако, не казалась особо удивленной тем, что Тагаки все еще ждала их. «Я же сказала, что отвезу тебя домой, не так ли? Кроме того, я не могу позволить тебе ходить с травмированной ногой, так что пошли уже», — нетерпеливо сказала Тагаки, прежде чем повернуться и пойти к машине, не дожидаясь ответа Кела. «Она действительно странная», — Сейка прокомментировала это и усмехнулась, прежде чем пройти мимо Кела и сесть в машину. «Разве не все мы такие?» — подумал Кел про себя, прежде чем последовать за Сейка внутрь. И снова большая часть поездки состояла из молчания и случайных взглядов между Сейкой и Тагаки. «Мы приближаемся к вашей остановке, мисс Сейка». Тишине пришел конец, когда водитель объявил, что они скоро доберутся до дома Сейка. Менее чем через минуту автомобиль припарковался в тихом пригородном районе. Затем водитель быстро выскочил из машины и открыл заднюю дверь. «Спасибо, что подвезли Тагаки. О, Икел, поскольку у тебя пока нет настоящих друзей, я бы хотела помочь тебе адаптироваться», показав окрестности в эту субботу. «Спокойной ночи», Сейка остановилась у двери, затем быстро сказала и ушла, прежде чем Кел успел ответить. К субботе все в этом мире будут бороться за выживание. У Кела было сложное выражение лица, когда ему напомнили о жестокой судьбе, которая ожидала людей в мире, в котором он находился. «Разве я не помогаю тебе адаптироваться?» – спросила Тагаки, скрестив руки на груди и нахмурившись, но Кел просто слабо улыбнулся ей и кивнул. «Спасибо тебе за это». Манера, в которой Кел сказал это, полностью отличалась от прежнего Кела. Тагаки удержалась от того, чтобы сказать что-нибудь еще, поскольку нынешнее поведение Кела показывало, что он просто был не в настроении. Как только они подъехали к многоквартирному дому, в котором он остановился, он быстро поблагодарил и ушел, больше ничего не сказав. Войдя в свой дом, Кел снова обнаружил, что Сильвия ждет его, только на этот раз вместо веселого приветствия Сильвия сидела, прислонившись к стене с закрытыми глазами. В ее руках был пирог, который, казалось, остыл, с надписью «Добро пожаловать домой», выгравированной сверху желе. Кел слегка улыбнулся и взял пирог из ее рук, прежде чем взять ее на руки. «Добро пожаловать домой», слабо пробормотала Сильвия, все еще спя, словно рефлекторно. Кел мог только улыбнуться на это заявление, прежде чем отвести ее в комнату и уложить в постель. После этого Кел вернулся в свою комнату и сел на край кровати. Затем он достал перчатки, которые дала ему Лилит, и начал их рассматривать. Пришло ли время вынести решение? Голос резонировал от странно выглядящего лезвия на комоде Кела. «Нет, и что это за перемена в манерах? Ты же не собираешься просить меня отпустить тебя?» — ответил Кел собственным вопросом, все еще не отрывая взгляда от перчаток. «Ну, ты же бог, я готова сотрудничать до тех пор, пока ты не освободишь меня от этого проклятого состояния», — ответил голос недовольным тоном, но Кел просто покачал головой в ответ. «Я не бог, по крайней мере, пока нет», — объявил Кел, прежде чем убрать перчатки и закончить на этом. Глава 117. Обратные отсчеты. Рано утром следующего дня Кел сидел за обеденным столом в их с Сильвией квартире. «Еда готова, лорд Кел». Вскоре Сильвия появилась из-за спины Кела с подносом разнообразных блюд для их завтрака. Однако тон, которым она сообщила об этом Келу, показался ей немного странным. Поэтому, когда Сильвия поставила еду на стол и села напротив Кела, он посмотрел на нее и улыбнулся, прежде чем заговорить. «Мне очень понравился пирог, который ты испекла, спасибо», — сказал он незадолго до того, как переключил свое внимание на еду, которую Сильвия только что поставила перед ним. «Всегда пожалуйста, лорд Кел. Я вспомнила, что ты говорил, что тебе понравился мой пирог, когда мы были в Скайриме, поэтому», — сказала Сильвия гораздо более счастливым тоном. «Я ценю это, Сильвия. Кстати, чего бы ты хотела? Может быть, я смогу сделать что-нибудь для тебя взамен», — дружелюбно предложил Кел, приступая к трапезе. «Мне нравится быть полезной вам, лорд Кел», — пробормотала она, слегка опустив голову. Кел просто усмехнулся на это и покачал головой с улыбкой на лице. «Приму это к сведению», — ответил Кел, все еще улыбаясь смущенной Сильвии перед ним. Что он имеет в виду? Может быть, он имел в виду еду? «Глупая Сильвия», — подумала Сильвия про себя, испустив тихий вздох. «Сегодня последний день, когда мы сядем спокойно за стол. Завтра все мы будем бороться за выживание. Я лишь немного общался с некоторыми персонажами, за которыми, как я предполагаю, последует Кадзи. Он излучает атмосферу «я хочу быть королем апокалипсиса». Мне кажется, что он просто вербует сильных парней и завоевывает доверие людей», — заявил Кел с серьезным выражением лица, и Сильвия кивнула ему. «Я тоже спрашивала о нем, и большинство учителей, похоже, любят его и считают идеальным учеником. Большинство учителей очень добрые, кроме мистера Шида. Он как-то странно смотрит на своих учеников. Я также сблизилась с медсестрой Шизукой. Медсестрой, кажется, у нас много общего и, возможно, она нам чем-то поможет». «Согласен. Я имею в виду, да, она действительно может помочь нам в будущем». «Спасибо, Сильвия», — поблагодарил Кел, и Сильвия счастливо улыбнулась, прежде чем они продолжили трапезу. Они быстро поели и отправились в школу. Оказавшись там, Они попрощались и разошлись в разные стороны. Войдя в класс, Кел обнаружил Тагаки, сидящую на его парте со скрещенными руками. «Чем я могу помочь?» – спросил он, приподняв бровь, но Тагаки просто хмыкнула. «Я подумала, что ты не сделал домашнее задание, потому что тебе нужно было идти в полицейский участок, поэтому я принесла тебе это, чтобы ты переписал его. Просто поторопись и закончи до второго урока», – быстро объяснила Тагаки, прежде чем встать из-за своего стола и уйти. «Я вообще этого ее делал. Какой странный маленький цундере», – подумал Кел про себя, прежде чем сесть и переписать работу за несколько минут. Как обычно, время стало лететь медленно за скучным уроком. Кел притворялся внимательным, в то время как Кадзи и Тагаки были единственными, кто отвечал на вопросы, которые задавал учитель. Наконец пришло время физкультуры, и ученики начали расходиться, но Кел продолжал расслабленно сидеть на своем месте. «Как твоя лодыжка?» Тагаки появилась из-за его спины со скрещенными на груди руками, но прежде чем он успел ответить, появился Кадзи. «Да, как твоя лодыжка, братан? Я с нетерпением ждал матч-реванша с тобой», — спросил Кадзи обеспокоенно и дружелюбно. «Я в порядке, но смогу играть только на следующей неделе, чувак. Не волнуйся, но можем тренироваться вместе. Ты действительно хороший игрок», — закончил с улыбкой Кел, прежде чем они оба ударили друг друга кулаками, оставив Тагаки в замешательстве. «Приятно слышать, увидимся после медосмотра», — ответил Кадзи, прежде чем помахать Келу, выходя из класса. «Так вы двое теперь лучшие друзья?» — раздраженно спросила Тагаки, которая все еще была рядом с Келом, но он лишь покачал головой. «Я просто был дружелюбен. Мне кажется, он хочет использовать меня, чтобы сблизиться с тобой. Должно быть, ты ему очень нравишься, и он хочет пригласить тебя на свидание», — объяснил Кел, пожимая плечами. «Отвратительно, я никогда не влюблюсь в этого парня. Тебе лучше ничего не говорить ему обо мне, Кел», — заявила Тагаки угрожающим тоном. «Я уже сказал ему, что ты хорошая, очень услужливая, зрелая и к тому же умная», — сказал Кел, пытаясь казаться искренним. «Ты не знал, так что все в порядке. Я виню его за то, что он пытался манипулировать тобой. Просто не позволяй этому случиться снова». «Ты это имел в виду?» — тихо спросила Тагаки, последнюю часть и повернулась к Келу. «Хаем, что?» Кел притворился, что не расслышал ее, и попросил подтверждения, но Тагаки просто нахмурилась и ушла. «Ничего», — сердито заявила она, прежде чем выйти из класса, оставив ухмыляющегося Кела. «Действительно, ничего», — вздохнул Кел, прежде чем вытащить свой телефон, чтобы скоротать время. Несколько минут спустя Кел услышал, как кто-то вошел в класс, и поднял голову, чтобы посмотреть, кто это. И вдруг он заметил знакомое лицо — Рей Миямото. Взглянул он на нее и подумал, прежде чем опустить голову. Не увидев в классе никого, кроме Кела, Рей повернулась к Келу и вежливо спросила: простите, но где все? У них урок физкультуры, но он скоро должен закончиться. Ты тоже новенькая?» — спросил Кел, притворяясь, что совсем ее не знает. «Ах да, сегодня физкультура. О, и нет, я не новенькая. Я просто ненадолго отлучился из школы по личным причинам», — ответила Рей печальным тоном, прежде чем бросить взгляд на пустой стол. «Понятно, что ж, надеюсь, теперь все в порядке. Кстати, меня зовут Кел». Кел быстро решил закончить разговор и вернулся к своему телефону. «Спасибо, а меня зовут Рей», — ответила она нейтральным тоном, прежде чем направиться к столу в задней части класса. Через несколько минут ученики начали возвращаться в класс. Когда это началось, Рей встала со своего места и начала выжидающе смотреть на дверь. «Хисаши», — пробормотала она, когда в класс вошел светловолосый мальчик. Мальчик по имени Хисаши обратил свое внимание на Рей и бросился к ней, чтобы обнять. Кадзи и его группа вскоре вошли и последовали за Хисаши, чтобы поговорить с Рей. Класс стал болтливым, пока не вошла Тагаки, и Рей пристально посмотрела на нее. Тагаки просто нахмурилась и хмыкнула, прежде чем подойти к своему столу, однако Рей вскоре последовала за ней. Рей подошла к столу Тагаки и сердито закричала: «Неужели ты настолько бессердечна, что даже не можешь помочь с поиском своего собственного друга?» Тагаки встала из-за своего стола и парировала: «И что? Профессионалы делают все возможное, чтобы найти его, и мой отец не жалел средств, чтобы помочь. Не веди себя так, будто тебе действительно больно. До того, как Такаши пропал без вести, ты даже не разговаривала с ним больше, ты бросила его ради Хисаши, Ты шлюха. Рей потеряла дар речи от этого замечания и опустила голову, когда по ее лицу потекли слезы. Хисаши быстро подошел, чтобы обнять ее, и повернулся к Тагаки, чтобы заговорить. Ты зашла слишком далеко, Такаги. Никто в этом классе не заботился о Такаши больше, чем Рей. Я думаю, ты должна извиниться перед ней, прокомментировал Хисаши, заставляя Тагаки сжимать кулаки и спорить в ответ. Откуда тебе знать, Хисаши? Ты был его лучшим другом, но за его спиной тусовался с девушкой, которая ему нравится. Так глупо. Вы все просто такие глупые. Сердито крикнула Тагаки, свирепо глядя на Хисаши, который не смог ничего ответить ей. Вау, она действительно бессердечная. Не могу поверить, что Такаши разговаривал с ней. Может быть, она знает что-то, чего не говорит нам. Она просто избалованный ребенок, у которого нет настоящих друзей. Один за другим ученики начали бормотать и высказывать свое мнение о Тагаки. Она разжала сжатый кулак и выбежала из класса со слезами на глазах. Выйдя из класса, Тагаки подошла к лестнице, с которой открывался вид на фасад школы, и продолжала лить слезы. Однако вскоре она услышала позади себя чьи-то шаги. Она шмыгнула носом и отвернулась, все еще очень расстроенная. «Чего ты хочешь?» – спросила она сердитым, но не пренебрежительным тоном. Кел стоял у лестницы и ответил в небрежной манере. «Просто проверяю, как ты». В классе стало довольно напряженно. «Ты новичок и ничего не знаешь, так что просто уходи. Не притворяйся, что тебе не все равно», – тихо сказала Тагаки, скрестив руки на груди, прежде чем повернуться спиной к Келу. «Ты права, я новичок, так что мне действительно все равно, но я могу помочь тебе, если ты позволишь мне», – ответил Кел, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Это неправда», – пробормотала Такаги слабым голосом, заставляя Кел остановиться и спуститься обратно по лестнице, пока он не прислонился к перилам рядом с ней. Он ничего не сказал и ждал, когда она заговорит снова. «Я также заботилась о Такаши и даже Харуна, они оба были раздражающими, но, по крайней мере, они не судили меня, как все остальные», – высказалась Такаги и замолчала. «Похоже, это все, чем она готова поделиться», – подумал Кел про себя, прежде чем повернуть голову и посмотреть на фасад школы вместе с Тагаки, пока она не заговорила снова через несколько минут. «Нам пора возвращаться в класс, мы уже опаздываем». Тагаки вытерла слезы и быстро повернулась, чтобы подняться обратно по лестнице. «Уроки все равно почти закончились», – пробормотал Кел, прежде чем последовать за ней вверх по лестнице. Глава 118. Обратный отсчет 2. Через некоторое время после того, как Тагаки и Кел вернулись в класс, прозвенел звонок, означающий, что учебный день подошел к концу. Когда учитель собрал свои вещи и вышел из класса, Кел поднял голову из положения, в котором он спал на парте. «Наконец-то», – тихо пробормотал он, прежде чем протянуть руки и зевнуть. «Может быть, если бы ты был более внимателен, тебе не понадобилась бы моя помощь, чтобы догнать остальную часть класса». «Дурачок!» – раздраженно закричала Такаги на Кела. «Это уже не будет иметь значения, начиная с завтрашнего дня», – подумал Кел, вставая со своего места и беря свою сумку со стола. Тагаки прищурила на него глаза и раздраженно фыркнула, прежде чем отвести взгляд, поскольку он игнорировал ее. Однако ее настроение становилось лишь хуже, когда Кадзи, Хисаши и Рей подходили к ее столу. Тагаки притворилась, что не видит их, собрала свою сумку и попыталась уйти. «Такаги, вы с Рей должны поговорить о том, что произошло раньше, нехорошо конфликтовать в такие трудные времена. Мы все заботились о Такаши, и он всегда хотел, чтобы мы поладили», — сказал Кадзи, пытаясь быть голосом разума, но Тагаки только нахмурилась. «Не делайте вид, что вы меня знаете. Мне не о чем с вами говорить, люди, так что до свидания», — ответила Такаги тихим, но сердитым тоном, прежде чем поспешно отойти от троицы. «Все будет хорошо, ей просто нужно время». Хисаши мог только вздохнуть и посмотреть на Рей, прежде чем слегка ободряюще улыбнуться ей. Кадзи же наблюдал, как Тагаки уходит со злобным выражением на лице, прежде чем изобразить улыбку и повернуться к Келу. «Привет, Кел. Извини, что тебе пришлось это увидеть. Мне кажется, что она более открыта с тобой, поэтому не мог бы ты помочь нам и поговорить с ней. В наших интересах сделать так, чтобы все одноклассники ладили между собой», — дружелюбно спросил Кадзи, положил руку на плечо Кела, но тот без колебаний покачал головой. «Мы не близки, она просто терпит меня немного дольше других. Кроме того, это ваша личная проблема. Это не имеет абсолютно никакого отношения ко мне. Увидимся завтра, приятель», — ответил Кел с легкой улыбкой на лице, прежде чем повесить сумку на плечо и уйти. На лице Кадзи появилось кислое выражение лица, поскольку он не был привык к тому, что люди не соглашались с ним с тех пор, как он перевоплотился в этот мир. Когда Хасаши и Рей повернулись к нему, он быстро взял себя в руки и беспомощно вздохнул. «Что теперь будем делать, Кадзи? Извини, что поставил тебя в такое положение», — искренне извинился Хисаши, но Кадзи лишь покачал головой. «Все будет в порядке. Я уверен, что к концу завтрашнего дня она остынет и мы вновь сможем поговорить с ней», — ответил Кадзи, демонстрируя уверенную улыбку, которая успокоила Хасаши, который просто кивнул в ответ. «Я сомневаюсь, что ты проживешь так долго, хотя, Хисаши, я не могу позволить, чтобы влюбленная Рей сопровождала меня», — подумал Кадзи про себя, прежде чем бросить на Рей быстрый взгляд. Тем временем Кел уже покинул главное здание школы и направлялся к выходу. Но когда он приблизился к воротам, он заметил знакомую розово-волосую цундере, стоящую со скрещенными руками, и сразу же вздохнул. «Боже, почему?» — вздохнул и подумал, прежде чем подойти к ней. «Давай, пойдем», — быстро сказала Такаги, но Кел остался стоять на одном месте и пожал плечами. «Куда?» — спросил он, приподняв одну бровь, но получил раздраженный взгляд от Такаги. «Домой, куда же еще? На улице все еще опасно ходить в одиночку. А еще, проснись уже наконец», — сказала она, нетерпеливо стоя у машины. «Да, пойдем», — ответил он прямо, заставив Такаги бросить на него пронзительный взгляд. Она продолжала пристально смотреть на Кела большую часть пути до его дома, но он ни разу не произнес ни слова. 5 минут спустя они подъехали к дому Кела, и он вышел из машины. «Что ж, спасибо, что подвезла, увидимся завтра», — сказал Кел небрежным тоном, выходя из машины. Такаги осталась сидеть, откинувшись на сиденье, и ничего не ответила. «Этой девушке определенно нужны друзья», — пробормотал Кел, качая головой и наблюдая, как отъезжает машина. Кел быстро отбросил эти мысли и быстрыми шагами направился к своей квартире. Войдя, он обнаружил, что здесь было необычайно тихо. «Ха, а я ожидал, что Сильвия поприветствует меня», — шутливо подумал Кел, прежде чем ухмыльнуться и войти внутрь. «Сильвия», — позвал он ее, проходя дальше в квартиру, но ответа так и не получил. «Может быть, она спит?» — подумал Кел, прежде чем подняться по лестнице, чтобы проверить ее комнату. Сильвия стояла в центре своей спальни, одетая только в обтягивающие черные стринги и длинные черные чулки. Но что действительно привлекло внимание Кел, так это то, что она держала в руках. В ее руке был серебристый пистолет, который Кел сразу же узнал. «Смит и Вессон модели 460», — пробормотал Кел, вспомнив смертоносный пистолет, которым его дядя дорожил во время учебы в военной школе. «Лорд Кел», — Сильвия быстро посмотрела в сторону двери, когда услышала голос Кела, и опустила пистолет, который держала в руке. «Не обращай на меня внимания, я просто проверял, как ты, но, похоже, ты уже готова к завтрашнему дню. Осталось примерно 15 часов до того, как мир сойдет с ума», — ответил Кел, прислонившись к двери. «Я не могу использовать магию, как в Скайриме, но меня хватило на то, чтобы наколдовать пистолет, которым я могу пользоваться. Тебе нравится?» — спросила она с нетерпеливой улыбкой на лице. Но когда она повернулась лицом к Келу, ее большие груди пренебрегли законами физики и неестественно покачнулись. Кел внимательно посмотрел на нее и ушел. Ему это понравилось. Если ему понравилось, то, задумалась счастливая Сильвия, прежде чем наколдовать еще один Смит и Вессон модели 460. Затем Сильвия направила оба оружия на зеркало и хихикнула, крикнув на всю комнату. 2 смертоносных оружия сделают лорда Кела вдвойне счастливым. Глава 119. День Зари. Это было напряженное утро для Кела, поэтому они проснулись даже раньше обычного, чтобы убедиться, что все на месте. Поскольку Сильвия могла наколдовать большинство предметов, они не собирались брать с собой что-то серьезное. Вместо этого они хотели убедиться, что квартира останется нетронутой, даже когда начнется хаос. «Лорд Кел, я убрала пакеты с консервированными продуктами, и все приготовления вокруг здания готовы». Сильвия вошла в гостиную с небольшой сумкой в руке и повернулась к Келу, который сидел на диване и полировал меридию. «Это действительно необходимо?» – спросил меч в неловкой манере, на что Кел кивнул головой. «Хорошая работа, Сильвия, и да, Меридия, мне нужно, чтобы ты была в лучшем виде для уничтожения большого количества нежити», — ответил Кел, продолжая полировать край лезвия. «Понятно, тогда я не буду протестовать», — неуверенно ответила Меридия, прежде чем замолчать. «Как ты собираешься пронести меч на территорию школы?» — спросила Сильвия слегка смущенно, но Кел только ухмыльнулся ей. «Контрабанда — это искусство, в котором вы должны быть искусны, чтобы выжить в военной школе, дорогая Сильвия, и я просто случайно овладел этим уровнем мастерства», — ответил Кел, как только закончил полировать Меридию. «Тогда это многое объясняет». Сильвия достала крошечный листок бумаги и с улыбкой на лице вычеркнула последнее задание в списке «Полировка божественной шлюхи». «Ты действительно подняла свои обязанности гида на новый уровень, Сильвия. С тобой все становится намного проще», — подметил Кел, прежде чем завернуть Меридию в белую ткань и положить в футляр для гитары. «Разве? Что ж, я просто чувствую себя намного спокойнее, зная, что вы не считаете меня обузой», — сказала Сильвия с яркой улыбкой на лице. «Хватит комплиментов и сентиментальных слов, нам пора заняться тем, что у нас получается лучше всего». Кел взял гитарный футляр и перекинул сумку через плечо, собираясь уходить. «Заставляя проблемных реинкарнаторов страдать», — ответила Сильвия, похлопывая по своей маленькой ручной сумке, тоже готовясь уходить. Эти двое пришли в школу в свое обычное время. Келу удалось войти в школу со своим футляром для гитары, не столкнувшись ни с какими проблемами. «Я займусь восточным крылом, лорд Кел». Кел согласился, прежде чем добавить свои собственные слова. «Я займусь западным крылом, и мы встретимся у лестницы, соединяющей два этажа, ровно в час дня». Они кивнули друг другу, прежде чем расстаться, когда подошли к главному зданию школы. Оказавшись внутри, Кел сразу же отправился в класс, чтобы обсудить ситуацию с Кадзи. Прибыв на место, Кел обнаружил, что у большинства из компаний Кадзи были с собой большие сумки. Он нахмурил брови, но ничего не сказал и просто пошел к своему месту. Но как только он это сделал, Кадзи подошел к своему столу и с улыбкой на лице положил на него большую сумку. «Йо, Кел, мы с ребятами планируем пойти поиграть в бейсбол или, может быть, даже в хоккей. В этой сумке есть все необходимое, поэтому от тебя требуется лишь согласие. Даже некоторые девушки придут посмотреть», — сказал Кадзи с улыбкой на лице, в то время как Кел оглянулся и увидел, что у более чем половины класса были с собой сумки. «Я знал, что он работал над тем, чтобы убедить людей присоединиться к нему во время апокалипсиса, но подумать только, что он доберется до более чем половины класса. Он даже снабдил их оружием и некоторым защитным снаряжением под предлогом игры после школы. А сейчас он пытается завербовать меня», — слегка улыбнулся Кел, подумав об этом, и покачал головой. «Извините, моя мама только что прислала мне семейную реликвию, так что мне нужно куда-то отнести ее сразу после школы. Может быть, в другой день, но все же спасибо за предложение». Кадзи вздохнул, услышав слова Кела, но оставил сумку на столе и ушел. «Хорошо, тогда просто оставь оборудование пока у себя, хорошо?» — сказал он, прежде чем вернуться к своей группе друзей. «Такаги, скорее всего, останется с ним, когда начнутся атаки зомби. Я хочу, чтобы он смог защитить ее, если меня не будет рядом. Он также должен заставить его присоединиться ко мне после того, как я покажу ему, насколько хорошим было бы для него это решение. Особенно после того, как я стану сильнее после того, как наберу очки убийств с помощью своей системы». Кадзи изобразил уверенную улыбку и небрежно откинулся на спинку стула. «Хаем, я знаю гораздо более лучшие места для этой игры, и они предоставляют лучшее оборудование», — прокомментировала Такаги со своего места, заставив Кел посмеяться над дружелюбной девушкой. «Ну, звучит интересно. Покажи мне как-нибудь», — пожал плечами Кел и поддержал ее попытку завязать разговор. «Ты же знаешь, я занятый человек, но я подумаю об этом, хорошо?» — гордо заявила Такаги, и Кел только кивнул, прежде чем появился учитель и начался урок. Время начало медленно лететь, и вскоре наступило 9:00 и начало следующего урока. Кел изобразил на лице улыбку и встал со своего места. «Эй, Такаги, не могла бы ты, пожалуйста, помочь мне добраться до кабинета медсестры? У меня внезапно закружилась голова, возможно, мне придется пойти домой», — изобразил Кел свою лучшую игру и обратился к Такаги, которая изобразила искреннюю озабоченность, прежде чем кивнуть. «Боже, почему ты не можешь просто провести один нормальный день в классе?» — ответила она, прежде чем сопроводить его к медсестре, неся его гитарный футляр. Кел позволил Тагаке объясниться, когда вошел следующий учитель. Получив разрешение, они вдвоем покинули класс. «Черт возьми, я должен следовать за тобой? Нет, я не могу оставить мою группу Ирии здесь без присмотра. До прихода зомби еще есть время, так что все будет в порядке», — вздохнул Кадзи, прежде чем покачать головой. «Шаг один, завершен. Следующий шаг полностью за тобой, Сильвия», — подумал Кел про себя, демонстрируя легкую ухмылку. Глава 120. День Z2. 9:44 утра. Именно это время увидел Кел, когда повернул голову к настенным часам, установленным в кабинете медсестры. Такаги, которая сидела на краю кровати, на которой лежал Кел, спросила раздраженным тоном. «Ты продолжаешь время от времени смотреть на часы, тебе нужно куда-то идти, неужели это все просто уловка, чтобы прогулять школу? Я едва ориентируюсь в городе, куда мне по-твоему идти?» — ответил Кел, прежде чем добавить болезненный стон в конце своих слов. «Может быть, ему действительно больно. Я должна попросить медсестру Шизуку дать ему еще немного обезболивающих, но она спит», — подумала Такаги про себя, прежде чем повернуться к медсестре, которая крепко спала на своем столе. Тем временем в классе в восточном крыле школы Сильвия проводила еще один из своих уникальных уроков английского языка. «Хорошо, класс, прочитайте предложение вслух все вместе», — дала указание Сильвия, стоя перед черной доской. В ответ класс встал со своих мест и прочитал то, что Сильвия написала на доске. «Если кто-то не любит лорда Кила, да будет он проклят, а Господь, приди, аминь», — прочитал вслух класс почти в полном унисоне, в то время как Сильвия просто улыбалась. «Ась, мисс Сильвия, разве Господь в этом предложении не должен быть Иисусом Христом?» — спросила занудно выглядящая школьница, подняв руку, но Сильвия только смущенно наклонила голову. «Кто?» — спросила Сильвия, и прежде чем зануда успела что-то сказать дальше, прозвенел звонок, и урок закончился. Как только все ученики покинули класс, Сильвия взяла свою сумочку со стола и посмотрела на часы в дальнем конце класса. «Осталось всего 10 минут», — подумала она про себя, прежде чем повесить сумочку на плечо и поспешно выйти из класса. К школе медленно приближался мужчина в костюме. На первый взгляд он выглядел нормальным, но чем больше за ним наблюдали, тем более странным он выглядел. Его странная походка, его безжизненные глаза, но больше всего бросалось в глаза то, что часть его спины была сильно изранена и обнажена. Мужчина остановился у школьных ворот и начал пытаться пройти, несмотря на очевидное препятствие перед ним. Это действие не заняло много времени, чтобы привлечь внимание некоторых сотрудников охраны. Кадзи, который был в классе, видел всю происходящую сцену и показал зловещую улыбку. «Все идет точно по плану», — подумал он про себя и слегка откинулся на спинку стула. Потом внезапно включилась школьная система безопасности. «Внимание всем учащимся, это объявление служит для того, чтобы сообщить вам о том, что в нашем регионе введено чрезвычайное положение. Детали причины остаются неясными, поэтому на данный момент мы призываем учащихся следовать следующим инструкциям и не паниковать». Голос директора был слышен по всей школе, когда он раздавал эти странные инструкции. «Все учащиеся и преподаватели должны надеть дополнительную одежду. Все учащиеся и преподаватели должны вооружиться толстыми, прочными предметами с досягаемостью не менее метра. Наконец, все учащиеся и учителя должны без колебаний остерегаться любой угрозы». И с этим последним наставлением голос директора умолк, оставив присутствующих учеников и сотрудников охраны в недоумении. «Что, черт возьми, это было? Сэр, это просто учение? Если да, то для чего они? Ребята, я не могу дозвониться до своих родителей. Телефоны запрещены. Я уверен, что все это просто учение, так что давайте просто следовать инструкциям. Встанем все в один ряд», — спокойно посоветовал учитель, но он тоже очень волновался. «Я не помню, чтобы нас раньше были подобные учения, а директор не из тех, кто шутит. Что, черт возьми, происходит?» Тем временем в кабинете директора Сильвия стояла позади официально одетого мужчины с протянутой рукой, испуская яркий красный свет. «Хорошо, теперь ты сделаешь все возможное, чтобы равномерно распределить как можно больше оборудования. Понял?» — спросила Сильвия серьезным тоном, и мужчина медленно кивнул. Вернувшись в кабинет медсестры, Такаги слегка встревожилась. «Что все это значит?» — спросила она с любопытством, но прежде чем Кел успел ответить, Сонная медсестра Шизука подошла к ним обоим, присела на корточки и протянула руку под кровать. «Сестра Шизука», растерянно позвала ее Такаги. Медсестра Шизука вскоре вытащила из-под кровати 4 тяжелых мешка, что привело Такаги в еще большее замешательство, в то время как Кел слегка улыбнулся. «Мисс Сильвия попросила меня оставить их здесь, чтобы использовать в случае необходимости. Сейчас эти мешки считаются необходимым, верно?» Сестра Шизука приложила палец к губе и слегка задумалась над этим вопросом. «Я думаю, что так и есть. Тогда нам лучше одеться, верно?» Это заявление прозвучало довольно серьезно, быстро добавил Кел, прежде чем встать с кровати и присесть на корточки рядом с вещевыми мешками. Вернувшись в класс Кел и Такаги, Кадзи сердито сжимал кулаки из-за сложившейся ситуации. «Что, черт возьми, происходит? Как новость дошла до школы так рано? Черт, это портит весь мой запланированный сценарий. Если все будут хорошо экипированы, то у них не будет причин следовать за мной». Стиснул зубы Кадзи при мысли об этом и быстро начал думать, какой следующий шаг предпринять. «Йо, Кадзи, все пошли в спортзал за снаряжением. Мы тоже должны пойти, на всякий случай», — посоветовал один из друзей Кадзи, но затем внезапно громкий крик привлек его внимание. Перед воротами учительница громко кричала, когда трое других сотрудников мужского пола впились в нее зубами и жестоко вырвали куски ее тела. У тех, кто мог видеть эту сцену, глаза расширились от шока, включая Кадзи. «Я был так увлечен этим объявлением, что совершенно забыл о времени. Слишком много всего происходит так быстро», — выругался Кадзи, прежде чем схватить свою сумку и выбежать из класса. С течением времени все больше и больше учеников бросались к окнам, чтобы увидеть сцену, когда сотрудники, казалось, сходили с ума. Что еще хуже, так это то, что все больше людей начало собираться у ворот школы. Начала подниматься некоторая паника, но она была еще контролируема из-за того, что большинство сотрудников пытались сохранить спокойствие. Хотя ученики были в панике, никто не хотел покидать школу, и поэтому они могли только следовать инструкциям, включая группу учеников, которую сформировал Кадзи. Вернувшись в класс, Кел застегнул свою последнюю пуговицу на темной кожаной куртке, которую теперь носил поверх униформы. «Что это был за звук и что за учение требуют, чтобы мы так одевались?» Такаги появилась из-за занавески позади него в такой же куртке, черных перчатках и сбитой в руках. «Кто знает, но это звучит довольно опасно, чтобы люди начали паниковать. Мисс Шизука, может быть, вам стоит использовать пустые спортивные сумки, чтобы положить туда лекарства или что-нибудь еще, что может быть полезно для лечения травм». Кел выпрямился и поднял футляр для гитары, прежде чем закрепить его за спиной. «Верно, это хорошая идея, Кел», — ответила медсестра Шизука, прежде чем забегать взад и вперед по кабинету, собирая все, что она сочла необходимым. «На что ты смотришь, Кел, особенно в такое опасное время?» — спросила Такаги, прищурившись и скрестив руки на груди. «Я смотрю на законы физики, покидающие здание. Кстати, эта куртка тебе очень идет», — быстро ответил Кел, прежде чем пожать плечами. Прежде чем Такаги успела что-либо ответить, снаружи здания послышалось множество громких криков. Когда Такаги подбежала к окну, чтобы посмотреть, что происходит, она увидела, что школьные ворота полностью обрушились и большая группа окровавленных людей врывается внутрь. «Что за...» — тихо пробормотала она, в то время как Кел схватил ее за руку, как только увидел группу людей, спешащих в направлении класса. «Пойдем, на первом этаже сейчас небезопасно, и я сомневаюсь, что эти окна удержат их». «Сестра Шизука», — быстро сказал Кел. Глава 121. День З3. С громким стуком в окна кабинета медсестры начали биться сумасшедшие люди, которые находились снаружи здания. «Что не так с этими людьми?» — обеспокоенно спросила Такаги, делая несколько шагов назад. Не потребовалось много времени, чтобы окно треснуло под давлением и полностью разлетелось вдребезги. «Ты уверена, что хочешь рискнуть и выяснить это? Пошли». Кел похлопал Такаги по плечу и жестом велел ей быстро следовать за ним. Медсестра Шизука, стоявшая рядом с ним, только слегка кивнула в знак согласия. Не теряя больше времени, троица выбежала из кабинета, и медсестра Шизука быстро заперла его, чтобы выиграть немного времени. «Идея ложной тренировки Сильвии была как раз тем, что нам было нужно, чтобы не только подготовить больше людей, но и сделать коридоры более чистыми для более легкого прохождения. Все должны сейчас находиться либо в тренажерном зале, актовом зале, либо на любой другой большой открытой площадке. Тем не менее, скоро они прорвутся через окна и захватят это место, мы просто отсрочили неизбежное, подумал про себя Кел, прокладывая путь через залы. Такаги быстро остановилась и спросила неуверенным тоном, переводя дыхание: «Кел, куда мы направляемся?» Однако секунду спустя, прежде чем Кел успел ей что-либо ответить, дверь, возле которой она стояла, распахнулась, и оттуда вышла фигура, покрытая ранами и темной кровью, и с силой схватила Такаги за руку. Ее глаза расширились, и она издала громкий крик, когда фигура приблизила свою голову к Такаги и показала зубы. Но как только он приблизился на несколько дюймов, Кел бросился вперед и нанес летящий удар ногой прямо ему в голову. Он издал странное рычание, отпустил Такаги и упал на землю. «Ты в порядке?» – спросил Кел, в то время как Такаги крепко держала его за руку со сложным выражением на лице. «Что с ним не так? Он пытался укусить меня», – пробормотала она дрожащим голосом, на что Кел просто кивнул, прежде чем достать биту и подойти к фигуре. «Подожди, что ты делаешь, Кел?» – спросила медсестра Шизука обеспокоенным тоном, в то время как Такаги только спокойно продолжала смотреть на него. «Что бы это ни было, это не человек. У нас нет времени задавать вопросы или понимать что-то или кого-то, кто пытается нас убить. Либо мы покончим с этим первыми, либо оставим его здесь, чтобы он убил другого ученика или учителя, на которого он наткнется. Лучше решайте быстро, еще больше людей пытаются проникнуть через окна». Кел положил биту на плечо и посмотрел на двух женщин, ожидая ответа. Они просто кивнули ему, на что он слегка ухмыльнулся, прежде чем крепко сжать биту и замахнуться на голову окровавленного человека. Послышался громкий треск, и кровь брызнула во все стороны. Однако тело больше не двигалось и просто упало на пол. «Скоро их будет еще больше, сейчас мы должны подняться на более высокий этаж. Будет слишком сложно пытаться покинуть территорию школы, когда их станет намного больше». Кел быстро указал на это, и Такаги кивнула, прежде чем поправить очки и привести себя в порядок. «Мы впустим их, забаррикадируясь в безопасном месте, а затем убежим, когда для нас откроется свободный путь», добавила Такаги своим обычным тоном, прежде чем получить кивок от Кела. Тем временем в спортзале надвигалась катастрофа. «Сенси, что происходит? Это действительно учение? Я начинаю бояться, я слышала какие-то крики». В панике обратилась ученица к учителю, стоявшему у входа в гимназию. «Не волнуйтесь, юная леди, как учитель, я не позволю, чтобы что-то случилось с кем-то из моих прекрасных учеников, так что будьте спокойны, зная, что я здесь», — успокоил ученицу высокий стройный темноволосый учитель. «Спасибо, Шида-сенси», — сказала она более спокойным тоном, и мужчина кивнул ей, прежде чем нежно взять ее за руку и слегка погладить. «От этого человека у меня всегда были мурашки по коже. Я должна уйти и встретиться с лордом Килом сейчас же. Пройдет совсем немного времени, и это место будет переполнено», — подумала про себя Сильвия, которая стояла, прислонившись к стене, прежде чем сдвинуться со своего места и подойти к двери. Увидев ее приближение, мужчина, к которому обращались как к Шида-сенсею, отпустил руку девушки и вместо этого дружески похлопал Сильвию по плечу. «В чем дело, Сильвия-сенси? Вы тоже беспокоитесь об этом учении?» — спросил он вежливо и дружелюбно, обращая свое внимание на нее. «Нет, я просто хочу сходить за лекарствами. Они очень важны для меня». Сильвия быстро отреагировала и прошла мимо Шида-сенсея, но прежде чем она успела дойти до двери, он схватил ее за руку и сказал: «Мисс Сильвия, там может быть очень опасно. Ты нужна здесь как учитель. Я пошлю одного из мальчиков посильнее, чтобы он принес то, что вам нужно». Прежде чем мужчина успел договорить, громкий хлопок раздался по всему спортзалу. Когда все повернулись, чтобы посмотреть, что происходит, они увидели Шида-сенсея, держащегося за правую часть лица с болезненным выражением. «Понятно, ты становишься немного не в себе из-за ситуации и отсутствия лекарств. Оставайтесь здесь для вашего же блага, мисс Сил». Прежде чем Шида-сенсей смог закончить свой разговор, Сильвия нанесла сильный удар ногой по его гениталиям и мгновенно заставила его упасть на колени, прежде чем быстро отпереть дверь спортзала и выйти. Однако почти сразу после того, как она вышла, за ней последовал ученик. Сильвия подумала, что это была еще одна попытка остановить ее, из-за чего на ее лице появилось раздраженное выражение, но вместо этого она обнаружила, что это была одна из ее учениц. «Ты тоже пытаешься меня остановить?» – прямо спросила Сильвия, которая становилась все более и более раздраженной, пока она была вдали от Кила. «Нет, я хочу помочь вам, а также выяснить, что происходит. Меня зовут Саика Бушиджима из клуба Кинда, просто скажите мне, где ваши лекарства, и я помогу вам добраться туда». Сильвия мгновение смотрела на ученицу, прежде чем кивнуть головой и пойти вперед. Глава 122. День З4. Кел, Такаги и медсестра Шизука в данный момент торопливо поднимались по лестнице. Такаги и медсестра Шизука бежали впереди, в то время как Кел был далеко позади. ГРР. Однако вскоре послышалось рычание, доносящееся оттуда, где стояла Такаги. Кел сразу же посмотрел вперед и приготовился атаковать, но Такаги приняла серьезный вид и крепко сжала биту, прежде чем ударить ею по первой окровавленной фигуре, которую она увидела перед собой. Она мгновенно проломила фигуре череп и разбрызгала кровь и мозговые вещества по ближайшей стене. Должно быть, это один из тех, кто проник через проход, соединяющий это здание с другими, быстро указала Такаги дрожащим тоном. «Послушай, Такаги, это все безумие, но помни, что эти твари – не люди. У тебя все хорошо?» – быстро спросил Кел, прежде чем похлопать ее по плечу. Такаги сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться и кивнуть Келу. После того, как она это сделала, Кел отошел от нее и проверил территорию. «Однажды я видела фильм, в котором зомби не могли напасть на группу людей, потому что они двигались очень тихо, может быть, это могло бы сработать», подметила медсестра Шизука, которая теперь двигалась бок о бок с Такаги, заставив ее вопросительно посмотреть на Кила. «Не думаю, что тестировать идеи из фильма – это хорошая идея. Удары в голову работают с этими зомби, верно?» – спросил Кел медсестру Шизуку, когда они подошли к двери, ведущей на крышу. «Хм, я полагаю, это более безопасный вариант», – заявила она небрежным тоном, все еще крепко прижимая к себе свою спортивную сумку. Такаги на мгновение странно посмотрела на медсестру, прежде чем пройти мимо нее и подняться на крышу. Оказавшись там, она посмотрела на небо, прежде чем увидеть остальную часть города. Из многих мест был виден дым, и повсюду слышались звуки сирен. Медсестра Шизука вскоре подошла, встала рядом с ней и тоже огляделась. «Все намного хуже, чем мы думали», – пробормотала Такаги, прежде чем на мгновение замолчать. После этого она быстро поправила очки и указала на дверь, рядом с которой стоял Кел. «Мы должны забаррикадировать эту дверь и оставаться здесь до тех пор, пока не станет немного безопаснее, чтобы покинуть территорию школы, или, если нам повезет, дождаться помощи, но я сомневаюсь, что кто-то придет», — быстро предложила Такаги, скрестив руки на груди, обдумывая все возможности. «Странно, у моего телефона пропал сигнал», — добавила медсестра Шизука, держа свой телефон в разных направлениях. Тем временем, бродя по коридорам первого этажа, Сильвия и Сейка в настоящее время спешили к кабинету медсестры, когда увидели, что он переполнен. Когда они обернулись, то обнаружили, что все больше и больше нежити прорывается на первый этаж школы. «Насколько сильно вам нужны эти лекарства, мисс Сильвия?» – спросила Сайка, крепко сжимая деревянный меч. «Не так сильно, у меня нет ничего опасного для жизни, но то, что нас ждет впереди», – отметила Сильвия, прежде чем Сайка кивнула. «Тогда мы должны быстро помчаться наверх, где сейчас безопаснее», – быстро предложила Сайка, и Сильвия сразу же согласилась. Эти двое быстро бросились вверх по лестнице, но когда они это сделали, то обнаружили множество тел с разбитыми головами, покрывавших лестницу. «Хья, молодец, Кадзи, посмотри назад, Хисаши». Добравшись до второго этажа, Сейка и Сильвия столкнулись с Кадзи и некоторыми членами его группы, добивающими нескольких зомби. Хм, после того, как он ударил последнего по голове, Кадзи повернул голову к Сильвии и Сейка, а затем изобразил улыбку. «Похоже, мы не единственные, кому было любопытно посмотреть, что происходит», — заявил Кадзи, прислонившись к своей бите, вытирая пот со лба. «Осторожно, Кадзи, они могут быть укушены», — быстро предупредил высокий мускулистый студент Кадзи, прежде чем подойти и встать рядом с ним. «Расслабься, Атару, я не вижу на них никаких ран. С ними все должно быть в порядке», — ответил Кадзи мускулистому студенту, прося его отойти. «Укушены?» – спросила Сайка слегка заискивающим тоном. «Да, Кадзи понял, что если тебя укусит, ты станешь одним из них, как в тех фильмах ужасов. Это благодаря ему мы все еще живы. О, извините, я Хисаши, а это Рей, Атару и, конечно же, Кадзи. Если я правильно помню, вы новый учитель, мисс Сильвия, и вы. Слегка замолчал Хисаши, глядя на Сейко в надежде, что она представится. Но прежде чем она успела это сделать, первым заговорил Кадзи. «Это Сайко Бушиджима, наша старшеклассница и звезда клуба Кинда», ответил Кадзи небрежным тоном, вызвав у Атару уверенную улыбку. «Кадзи, есть ли кто-нибудь, кого ты не знаешь в этой школе?» «Ха-ха», сделал Атару комплимент, прежде чем сильно похлопать Кадзи по спине. Сильвия играла свою роль учительницы и с любопытством стала расспрашивать их. «Впечатляюще! Так что же заставило вас оставить своих друзей?» «Мы подумали, что должны проверить этажи на случай, если кто-то еще остался не в убежище. Но потом, когда мы узнали, что происходит, мы изменили планы и решили убраться отсюда. Скоро здесь будет заражение, так что здесь небезопасно. Ты должна пойти с нами, это безопаснее, чем быть здесь, уверяю тебя». Прежде чем Кадзи успел закончить говорить, из спортзала и актового зала послышались многочисленные громкие крики. Это заставило его показать панический взгляд и поспешно повернуться к Атару и Хисаши. «Быстрее! Захватите как можно больше парт из классов, чтобы мы могли перекрыть лестницу, пока это место не заразилось», быстро проинструктировал Кадзи, прежде чем броситься в соседний класс. Сейко и Сильвия переглянулись и кивнули друг другу, прежде чем сделать то же самое. После этого вся группа обнаружила, что дверь, ведущая на крышу, была заперта, и поэтому они оказались в ловушке на втором этаже здания. Рей подошла вплотную к Хисаши, прежде чем спросить обеспокоенным тоном. «Это плохо, Хисаши, что нам делать?» Прежде чем Хисаши успел успокоить ее, с другой стороны зала послышалось какое-то рычание. В этот момент лица у всех стали напряженными, поскольку все они вспомнили, что задняя лестница не была забаррикадирована. «Черт, мы загнаны в угол, Кадзи, что нам делать?» В панике спросил Атару, стоя впереди, готовый атаковать приближающуюся волну нежити вместе с Сейко. Когда Кадзи начал думать о выходе, Рей, которая была дальше, заметила что-то странное. «Что за, всем лечь?» – закричала она, и почти сразу же они опустили головы, сами не зная почему. Через секунду послышался звук бьющегося стекла. Когда они посмотрели вперед, то увидели фигуру с черным футляром для гитары, привязанным к спине, которая прорвалась через окно с помощью веревки. Когда он прорвался, он вытянул ноги и пинал любую нежить на своем пути, прежде чем, наконец, сесть на землю. «Кел?» – одновременно спросили Кадзи и Сайко, выглядя слегка удивленными тем, что только что произошло. Кел повернулся к группе с легкой улыбкой, прежде чем помахать рукой. «Ю». Глава 123. День З. Финал. «Ю». Кел небрежно помахал группе, перед которой он теперь стоял, с легкой улыбкой на лице. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, их внимание переключилось на приближающуюся нежить. «Я пока не могу использовать меридию, так что...» — подумал Кел, столкнувшись лицом к лицу с приближающейся нежитью, прежде чем броситься на них. Подобравшись немного ближе к тем, кто был впереди, Кел сильно прижал ногу к земле, прежде чем прыгнуть и нанести мощный удар ногой. Когда его нога соприкоснулась с одной из голов нежити, послышался громкий глухой удар. После этого голова полностью отделилась от остальной части тела. Он отшвырнул ему голову ударом ноги. Удивился Кадзи недоверчиво, смотря на шоу, которое устраивал Кел. Один за другим Кел продолжал наносить жестокие удары по нежити. У некоторых мгновенно отлетали головы, в то время как у других были полностью раздроблены черепа. Поскольку большинство учеников сейчас в безопасности и не были обращены, зомби в школе очень мало, подумал Кел, глядя на неподвижные тела, покрывающие большую часть земли. «Так вот на что ты способен», прокомментировала Сейко, которая стояла прямо за Келом с легкой улыбкой на лице и слегка приподнятой бровью. «Это было так круто, братан, вылитый Брюс Ли, хе-а». Атару, стоявший чуть поодаль, был еще больше взволнован коротким выступлением Кела. «Я брал несколько уроков боевых искусств в детстве», — ответил Кел, пожимая плечами и медленно приближаясь к группе. Добравшись до них, он посмотрел на часы и обнаружил, что пришел вовремя, как и договаривались они с Сильвией. «Школа сейчас оккупирована этими зомби, где ты был?» — с любопытством спросил Хисаши, который молчал всю дорогу, на что Кел просто указал вверх. «Мы подумали, что это учение», когда услышали объявление, поэтому остались в кабинете медсестры, чтобы я мог отдохнуть, и вдруг эти зомби ворвались в окна. После этого мы пробрались на крышу и забаррикадировали ее. А что насчет вас, ребята? Сохранил свое объяснение расплывчатым Кел с точки зрения деталей и дал лишь приблизительное представление о том, что произошло. Кадзи хотел проверить, не пропал ли кто-нибудь из учеников, поэтому мы вышли, чтобы помочь ему найти всех. Думаю, тебя не нужно было спасать, ха-ха, рассмеялся всегда энергичный Атару, а также объяснил их присутствие Килу. Я просто помогала мисс Сильвии добраться до кабинета медсестры, но мы не смогли прорваться. Это было слишком рискованно, объяснила все Сейка, в то время как Сильвия просто кивнула. Ты сказал мы, с кем ты еще? Спросила ни с того ни с сего Рей, которая тихо стояла рядом с Хисаши, и все взгляды обратились к Килу. Некоторое время спустя вся группа следовала за Килом вверх по лестнице, ведущей на крышу. Когда они добрались до двери, Кел постучал в дверь странным образом, и почти сразу же с другой стороны послышалось какое-то шарканье. Меньше чем через минуту дверь распахнулась.